Деду Прохору было уже под 60 годин, весьма почтенный возраст. Был он лыс, но борода у него была шикарная, хоть и седая. И несмотря на его возраст, он возвышался надо мной на полголовы, а разворотом плеч мог не уступал богатырям с картин Васнецова. Даже если не хочешь, уважать его будешь, у такого не забалуешь. Взгляд же по первости был суровым, так и хотелось самому признаться во всех грехах, но при виде меня он расплылся в улыбке, и было в ней что-то теплое и родное. Даже немного не по себе стало. Тут же накрыли стол и затопили баньку. В общем, встреча прошла отлично. Меня о многом расспрашивали, кое-что рассказал сразу, но в большей степени приходилось отмалчиваться или отшучиваться и переводить тему. Дед это быстро смекнул и перестал меня спрашивать. Опытный и умный, промелькнуло у меня в мыслях. Оставшись поздним вечером вчетвером, я достал из секретного кармана завещание Старицкого. «Это чего?» – с интересом спросил дед, когда я разворачивал грамотку. «То из-за чего я и приехал», – коротко ответил я и со всей осторожностью протянул грамоту деду. Он принял его с осторожностью и, подойдя к свече и щурив глаза, принялся ее читать про себя, а когда закончил, уставился на меня. В его глазах был холод и мороз, да такой, что меня всего пробрало, а по телу пробежал табун мурашек. Глава 17. Глядя на реакцию деда, я уже не был уверен в правильности своего решения. Вон как зыркает. «Тятя, да чего там?» — нарушил затянувшуюся тишину Алишка, старший из моих дедьев. «Опущай нам Андрейка-то и поведает, отмер дед. Он наверняка читал, раз такой путь сюда проделал», и Прохор вернулся на свое место. Грамоту он не спешил мне отдавать, аккуратно ее свернул и положил на кожу, в которой я ее вез. «Знает». Он понял, о ком в грамоте речь шла. Даже лицо не дернулось, мелькнуло у меня в мыслях. Начинать я не спешил, собирался с силами и духом. «Андрейка, так чего там?» — дюже любопытно подержал брата Поздей. «Непростая эта грамотка, а духовная князя Василия Старицкого, который отдает свой удел сыну своему Владимиру, которого до полных лет должны оберегать его мать Софья и Петр, видимо, это близкий друг или родич», — медленно произнес я и глянул прямо в глаза деду. Он смотрел на меня не мигая, но холода там уже не было, который сквозил ранее. «И чего такого-то? Князь и князь, помер он, поди, давно», — скорчил лицо Алишка. «Погоди, брат», — задумчиво произнес Поздей. «Видимо, не все просто здесь, али Андрейка не все еще сказал. Я же потянулся к кружке и отпил сбитня. Ведь во рту у меня все пересохло. Видимо, нервы», — проскочила шальная мысль. «Ну», — повысил голос Прохор, глядя на меня. «Старицкий своему сыну большие владения оставил, пару городов, села, в том числе и на Москве, и там же слободу», — начал я и был перебит. «Значит, богатый тот князь был, в толк-то не могу взять, про что этот разговор, был перебит я Олежкой. А ты не спеши, сына, дай Андрейке-то сказать», — весело хмыкнул Прохор. «Как и я сказал, князь все сыну своему оставил, Владимиру. Это мой отец, сын князя Старицкого, как в пропасть прыгнул», — произнес я. После моих слов у Прохора заиграла улыбка на лице, Алишка сидел озадаченный, а вот Поздей нахмурился. «Погоди, твой же отец Белев, а никакой не Старицкий», — медленно произнес Поздей. «А вот так», — развел я руками. «Никакой он не Белев, а самый что ни на есть Старицкий. Мать же его звали Софья, хотя вы, может, и не знаете о том, и была она волынская. В этой же грамоте упоминается еще и Петр Волынский, мой прадед. Да, помимо этого, есть вырванные страницы из церковных книг, в которых написано о свадьбе Василия Старицкого и Софьи Волынской, и что у них сын родился, названный Владимиром», — пояснил я. «Это как же, ты княжеского роду, получается, а как же Белев?» — с непониманием спросил Олежка. «Может, он туповатый или его дед в детстве случайно на камень обронил», — мелькнула у меня мысль. «Выходит, княжеского», — кивнул я. «Думаю, не было никакого Белева, или почти не было. Прадед Петр подделал грамотки о нем или еще чего измыслил, а после дочь с внуком под Гороховец отправил, а дальше и сам помер». Прохор же сидел и улыбался, не говоря ни слова, а в его глазах так и играли бесито. «Наслаждается, гад», — возникла у меня мысль. Не знаю уж от чего, но дед веселился и просто наслаждался ситуацией. «А чего же он так поступил, ну, прадед твой? Отчего отец твой стал Белевым?» — испужался Петрушка. «Вот и все, понял, куда влез», — довольно хмыкнул Прохор, и мои дяди, его дети, уставились с непониманием отца. «Ох, что ж вы за бестолочи такие? Хотя, может, и не слышали, Это я часто слышал о казанском походе, когда мал еще был, и о воеводах тех. Так вот знайте, что Старицкие – это были первые царевы родичи, еще царя Иоанна Васильевича. Шуйские и все прочие им в подметки по рождению не годились, а о Годуновых всяких и речи вообще нет. Так что знайте, сыны, мы за одним столом сидим с первым после царя на всей земле нашей, довольно произнес Прохор. Его слова были как разоравшаяся бомба, что Алешка, что Поздей уставились на меня в немом удивлении, а глаза и вовсе округлились. Над столом повисла тишина. Деда, может, не надо было вот так прямо в лоб? Попытался я разрядить обстановку. А чего им будет-то? Хмыкнул Прохор. Ты глянь, как у них морды-то перекосило, и он засмеялся. Скорее, даже заржал, гулко и громко, а главное, заразительно, я тоже не удержался от смеха. Дяди же скуксились и неодобрительно глянули на отца, промолчав. Ну еще бы, попробовали бы они ему что-то против сказать, в бараний рог тут же их скрутил бы. Сразу видно, кто в доме хозяин. Так чего думаешь, Андрей Владимирович? Отсмеявшись, спросил дед. Голос у него был серьезен, да и по отчеству он меня назвал. Видать, шутки кончились. Не зря же ты эту грамотку нам показал, а не сжег. Совета и спросить хотел, деда. Ты много пожил, много видел, вот и хотел услышать, что ты скажешь. Совета, и старик прищурился, глянув на меня хитро. Совет, дело хорошее, только я бы хотел услышать, что ты думаешь насчет наследства такого. Чего думаю, хмыкнул я. Опасно это все, для меня и для родичей моих. Убить могут, многим поперек горла может стать появление Старицких, тем же Шуйским, да и неизвестно, как царь прореагирует. Борис, да, явно не обрадуется, зло выплюнул Прохор. Да, не любит его здесь, сильно не любит. Так нету больше Бориса царя, был да весь вышел. Помер он, произнес я. От как? Крякнул дед. Точно, и его взгляд вновь похолодел. Весь торг в Нижнем Новгороде о том болтает, что в апреле умер он. И кто ж за место него сядет-то? Вслух произнес дед, ни к кому не обращаясь. Думается, сын его Федор, но не усидит, сила за Дмитрием Иоанновичем. Лето не пройдет, как он сядет на отцовский трон, вырвалось из меня. Ишь ты, мотнул головой дед, с чего так думаешь? Отмер Поздей и подключился к разговору. Так много чего на торгах болтают, вот и слушал. Многие за царевичем Дмитрием идут. Борис, покуда был жив, еще чего мог сделать, а нынче нет его. Многие Годуновых не любит, так есть за что. За Федором нет той силы, что поможет ему удержаться. Сами Годуновы да родичи их сильны, конечно, но и я махнул рукой. И что, прям так и болтают? Спокойно спросил дед. Ну, не так, но близенько совсем. Грамотку можно сжечь и забыть об этом, начал говорить я. Вот только сейчас был тонкий момент, но дедовская кровь взывает к тому, чтобы я занял подобающее место. Опасно то, но и выгоду великую несет, как для меня, так и для родичей моих. Ну-ка, ну-ка, подобрался дед. Коли я стану князем Старицким, то и мои родичи возвысятся. Я сейчас вовсе не о волынских, которых в глаза-то и не видел. Вы отцу помогали, а после и мне. Помню о помощи твоей, деда, и заботе и никогда не забуду. Меня не прерывали и ни о чем не спрашивали, лишь слушали. В воздухе так и витало напряжение. Я же прекрасно понимал, что если дед решит сжечь грамоту, а я воспротивлюсь, то не выйду из этой комнаты живым. То отрадно мне слышать, кивнул дед. Так, как ты думаешь правом своим воспользоваться? К Марии думаю съездить, это сестра Василия Старицкого. Жива она, в монастыре под Москвой. Думаю людишками верными обзавестись и ждать. И чего же ты ждать будешь? Вкратчиво поинтересовался Прохор. Того, как Дмитрий Иоаннович займет Москву и трон царский, но не укрепится еще. Вот тогда и явить себя. Нету у него других близких родичей по отцу, окромя меня. У меня тоже. Думаю, признает он меня, а там и остальные. Грамоты не поддельные, легко все проверить, только знать, где искать и смотреть, поэтому все и не всплыло. Хорошо Петр Волынский все скрыл. А ежели он не захочет или еще чего, посчитает тебя врагом своим, пристально глянул на меня дед. Надо поддержкой обзавестись, а не как бедный сирота прибыть. Я Старицкий, деда, во мне кровь княжья. От такого не отмахнешься и под коврик не спрячешь. Врагом посчитает, не думаю я, что он отмахнется и упустит возможность укрепиться, да бояр подвинуть, горько хмыкнул я. Да и Марию Владимировну послушать стоит, она в этих делах разбирается. Может и признает во мне родича и поможет. Может и так, а коли Годуновы возьмут вверх, «Тогда чего?» – спросил дед. «А ничего, припрячу грамотку и все, ведь я для Годуновых первым врагом буду и угрозой всегда. Покуда живы старицкие, им всегда пенять будут худородость, и многие захотят этим воспользоваться. В таком случае либо я, либо они. Вот только в случае, если они царевича Дмитрия заборят, я вряд ли вытяну», – грустно закончил я. Над столом вновь повисла тишина. Дед жевал губы и иногда дергал себя за бороду, поздней задумчиво разглядывал что-то на дне своей кружки, а Олежка медленно переводил взор с одного на другого. «Я рад, Андреюшка, что ты не спешишь, что обдумал все и мыслишь верно, не пытаешься под веревку и нож подставиться и нас подставить. Дельно ты все обсказал, коли Дмитрий Иоаннович сядет на отцовский трон, можно и явить себя миру, но и затягивать не стоит, помощь понадобится, чтобы тебя не удавили там, то верно, Мария может подсказать, если захочет». «Конечно», – начал говорить дед, – «вот только мы многим не сможем помочь, нет у меня богатства особого, да и больших знакомств среди воевод и бояр не имею». «Тятя», – тут воскликнул поздей с какими-то непонятными эмоциями, – «чего, тятя, али княжеским родичем не желаешь стать, а там и воеводой, и вотчиной своей обзавестись, опасно, так мы, почитай, каждый день в дозоры ходим, а вернемся ли домой и обратно, знаешь, сколько твоя матушка слез пролила». Когда я в дозоры ходил, сколько раз я в сырую землю не лег, а вы бы на мамке-то и остались. Не, деда, ты мне уже помог, вмешался я. Вот обговорили все с тобой, и как-то легче стало, даже понятно, что делать. О деньгах же и не думай, найдутся. Откуда ж у тебя деньги-то найдутся? Хмуро спросил поздей. Да и послужильцев много чего-то, да еще о двуконь все. Прошлой осенью такого богатства у тебя не было. Так ты еще и людишек смог нанять. И тут три пары глаз на меня внимательно уставились. Так что пришлось тут уже без утаек рассказать о моем производстве стекла. О секрете производства стекла рассказал, что частично от отца услышал, а там и сам додумался. Вышло не сразу, но получилось, и, как итог, делаем его и продаем. О Савке рассказал, а вот о продаже наследственного перстня не стал упоминать, стыдно как-то стало и неудобно. Ой, пострел, с улыбкой и даже гордостью произнес дед, когда первое удивление и расспросы остались позади. Так, может, тогда стоит стеклом заняться, а все это забыть, и Олежка кивнул на грамоту. Долго всех за нос Андрей водить не сможет. Прознают, и тогда придут к нему воевода али боярин какой, от такого не отмахнешься. Он все приберет и секреты вызнает, так что долго таким промышлять не выйдет. Хмыкнул грустно поздей. Видать, ему эта идея тоже нравилась, в отличие от риска борьбы за наследство моего деда. Да, вот еще. Поднявшись со скамьи, я метнулся к сумке и вытащил кошель с 10 рублями, которые заготовил еще дома, и, вернувшись, положил на стол. 10 рублей, это вам в помощь, да и все трофеи, что мы с Крымчаков взяли, забирайте. А там было много чего, 6 меринов со всей упряжью, столько же сабелек и 4 комплекта лучника, да еще и 2 тигеля. Дырявых, конечно, но все же, про разное тряпье я и не упоминал. Прям по-княжески, хмыкнул Прохор, а потом и расхохотался. Мы проговорили почти всю ночь, обсуждая разные моменты, и договорились, что дед попробует послужильцами обзавестись и вести разговоры о найме людей, коли надо будет. Я же съезжу к Марии Старицкой и с ней переговорю, а дальше уже и смотреть, усядется на московский трон Дмитрий Иоаннович или нет, и, если сядет, уже начинать действовать. 3 дня я прогостил у деда, познакомившись с другой родней, а именно с семьями Олежки и Поздея, их женами и детьми. У Олежки была 3 сына и дочь, старшему исполнилось только 10 лет. Смышленый парень, явно не в отца пошел. У Поздея было только 2 сына, один совсем грудничок, а другому лет 5. Мне понравилось с ним возиться. Отдохнув, мы отправились обратно домой. Дед даже договорился с одним из разъездов, и нас проводили до Оскола. Дорога была привычна и знакома уже и прошла без всяких проблем. С наймитами мы расстались возле Гороховца, они направились к себе домой, а я к себе. В поместье тоже все было в порядке, и даже Богдан ничего не учудил, были у меня сомнения на его счет. Дав себе неделю на отдых, я вновь занялся изготовлением стекла, сделав с 10 комплектов бус и просто 3 сотни бусин. Мы подготовились к дальней поездке. Помимо духовной грамотки Старицкого, я взял и его печать, а также крестик. В первую очередь мы заехали в Нижний Новгород, где я передал Савке новый товар, которому он был ужасно рад. А также он отчитался о продажах, остались лишь зеркала, которые он с опаской продает. В итоге вышло почти 140 рублей, весьма внушительная сумма, и, дабы не вводить Савку в искушение, я забрал все деньги. Савка также предупредил, что к стеклу проявляли многие свой интерес, в том числе аглицкие купцы, среди которых был Джонатан. Были и местные купцы, которые пытались вызнать, откуда такой товар у Савки. Да к тому же и земский староста Козьма Сухорук тоже интересовался, но так, для проформы. Все же он оценил подарок в виде бус для своей супруги. Также прошлись и по торгу, где я уже смотрел доспехи и разную воинскую сбрую. Цены, конечно, кусались, но я уже мог себе позволить что-то прикупить. Вот только, поразмыслив и потрогав разные панцири, я понял, что они для меня еще тяжеловаты и я расту. Можно, конечно, было что-то эдакое и прокопу прикупить, но где это видано, чтобы послужилец был одет лучше своего хозяина. Так что я прикупил всего лишь 3 простых кольчуги, одну немецких мастеров для себя, так как она весила куда меньше, чем московские, чуть тяжелее моей. Она была такая же коротковатая, как и моя. Одну я прикупил для Прокопа и другую для Елисея, обделив вишку, не стоит покупать все сразу и лишний раз светить деньгами. Пришлось купить еще пару образов, точнее, икон, отделанных серебром. Все же мой путь в монастырь лежит, и стоит там сделать подарок, или вклад, как здесь говорят. После покупок пришлось вновь возвращаться домой и прятать серебро, не стоит с собой большие суммы возить. К тому же отряд небольшой у меня. Спрятав деньги, мы уже напрямую отправились в Москву в сторону Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ведь сейчас упустить время, это значит потерять инициативу, ведь скоро Дмитрий Иоаннович пойдет на Москву, и тогда в ту сторону явно соваться не стоит, пока все не успокоятся. Наш путь лежал через Нижний Новгород, потом Кинешма и Кострома, далее Ярославль, а там и Троице-Сергиев монастырь. Проехав Ярославль, мы направились в сторону монастыря по дороге через какую-то речку, как вдруг нам повстречался большой воинский отряд, не меньше сотни человек, среди которых были и стрельцы. «Вы кто такие?» – раздался крик от одного из всадников, едущих впереди. Глава 18. Одет он был в хороший, я бы даже сказал, дорогой кафтан, да и подпоясан цветным кушаком с узорчатым шитьем. Жеребец был под стать всаднику. Рядом с ним на коне сидел мужчина лет 40, одетый как бы, не богаче вопрошающего. «Андрейка я, сын Владимиров», — несмело ответил я. «И куда же ты, Андрейка, путь держишь?» — допытывался всадник. «Вот же принесла нелегкая», — мелькнула мысль. «Так на пустошь в Троице-Сергиев монастырь, мощам поклониться и помолиться. Тятя мой перед смертью своей поручил съездить и помолиться туда за упокой его души», — пояснил я, добавив в голос боязливых ноток. «Сын, что исполняет волю отцову, это правильно», — вдруг заговорил старший. Колонна же ждала и не двигалась. На слова старшего я лишь склонил голову, признавая его правоту и мудрость. «Андрейка, а ты крест целовал уже царю?» Вдруг подъехал ко мне молодой и внимательно глянул. Я же еле сдержался, чтобы не ляпнуть. «Которому, а то в последнее время что-то царей расплодилось». На вопрос же лишь помотал головой. «Откуда ты, Андрей?» «Да, что за люди с тобой, родичи твои, из-под Гороховцы я, это же отцовы послужильцы, а теперь и мои», — тяжко вздохнул я. «Ну, раз не целовал ты крест еще царю, то сейчас это и сделаешь», — веско произнес старший всадник. «Видать, царский посланник, а может, еще и боярин какой», — мелькнула у меня мысль. По знаку старшего тут же с телег принесли большой золотой крест с драгоценными каменьями и книгу, украшенную под стать. Тут и поп в рясе нарисовался. Нам же пришлось слезать коней и подходить. Прокоп строго на меня глянул, да и по остальным взглядам прошелся, чтобы мы ничего не учудили. «Ну да стоит только проявить сейчас неуважение, и к нам тут же возникнут вопросы, возможно, и со смертельным исходом. А если всплывет, что мы целовали крест Лжедмитрию, то и вовсе на месте убьют или на дыбу потащат. Что лучше, умереть на месте или после пыток?» Как говаривал один литературный персонаж, «если мне приходится выбирать из двух зол, я предпочту не выбирать вовсе. Жизнь штука сложная, к сожалению». Тем временем нам озвучили, что целовать крест мы будем царю Федору Борисовичу и клясться ему в верности за себя и потомков своих до седьмого колена. «Запомнили?» — обратился к нам молодой. «Запомнили?» — кивнул я, пытаясь изобразить на лице благолепие и вообще, что сейчас от счастья описываюсь.